где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Слышит раз, как только спускается ночь на спящий город, я бегу из дома рисунного прочь. Тоску и холод я ищу среди снов без тебя. Но впереди нового дня я вновь иду без тебя.